отвалил кучу денег старости и всю нашу команду разбудил визг, пил, грохот падающих деревьев. Опытные плотники споро взялись за дело. Думаю, к нашему возвращению из намеченного похода харчевня уж будет отстроена заново. Топать назад в горы смысла не имело. Даже отправляясь в город за морковкой, любой нормальный аарх берет с собой меч, нож и боевую секиру, так что, в принципе, можно было двигаться хоть сейчас. Молодой эльф приплясывал в нетерпении. Гномы ждали только команды, а мой заспанный господин потребовал был яичницу и кувшин вина на дорогу, но, глянув в суровые глаза старого наемника, не стал искушать судьбу. Он у меня уж приучен вечно таскать с собой рапиру, даже в сортир, так через 5-6 лет его, может быть, выпускать на самостоятельную прогулку. От одного конца деревни до другого. Приграничие все-таки, сами понимаете. Прощание с Трувором тоже было коротким. — Я предупрежу твою маму, малыш. Эльза там набрала вам продуктов с подвала. Сыр там, немного копченого мяса, флягу вина, пиво тоже, воды на всякий случай. Куда вас ведет этот остроухий ловкач? Выяснил? Да вроде через огненные пустоши, а там... Раздерите чей-нибудь плащ и завяжите глаза. Идти через пустыню можно только ночью, и ни во что ты не ввязывайся. Проследи, чтоб тебе заплатили. А чему я тебя учу, ты сам все знаешь. Да, дядя Трувор, мы вернемся. А того негодяя на драконе я еще встречу. Нам есть о чем поговорить. Эльза сказала, что он был похож на жреца зла. А? Друг моего отца похлопал меня по груди и доверительно попросил: «Не ищи ты его! Будет надо, он найдет тебя сам, но и не беги от него! Дракон догонит по-любому. Не разговаривай с магом, не выясняй первопричин, не пытайся умереть героем, все это лишнее. Просто подойди и дай по башке, лучше сзади. Обещаешь? Гррр, отлично!» Это я и хотел услышать. Старый Трувор поочередно пожал нам руки, а юного графа даже поэтически обнял на прощание. И, не оборачиваясь, ушел, повышенно громко ругаясь на недостаточно расторопных строителей. Мне показалось, что он смахнул слезу на ходу, задумчиво пробормотал погрустневший Эшли. Я взглянул на него чуть свысока. И не ответил: здесь приграничье. А уж кто-кто, но бывший наемник точно чужд всякой сентиментальности. Скорее даже я разревусь, чем он. Уходили по тропе вверх, по холму и вдоль леса. Лезть в чащобу в самом начале похода смысла не имело, как ни верти, но даже самая кривая и раздолбанная обходная дорога лучше и комфортнее буреломных тропинок в чащобе. Тем более, что сейчас мы могли позволить себе идти, не скрываясь, и не тропясь. Погони не было, кому мы нужны. Да и пятеро, четверо, один не в счет, опытных бойцов — это ж отряд. Любая разбойничья шайка 10 раз подумает, прежде чем решится напасть. Тем более, что любому маломальски разумному бандиту ясно, что денег у нас явно нет, а вот оружия предостаточно, и вряд ли стоит реально проверять, умеем ли мы им пользоваться. Вот поэтому, когда гномы, шедшие в авангарде, всем весом почувствовали далекую дрожь земли, то доложили нам без малейшего испуга: конный навстречу нам отряд несется резво, однако большой. Смысла не видим приветствовать их, биться так же ли стоит? С дороги сойдем, кто трусами посмеет назвать нас? Труп тот, эльф первый. Я ничего не сказал, чуть раздраженно стиснул зубы Эландер, потому что уже положил на тетиву стрелу и замер в благородной позе. Вечный самоубийца. Все покосились на меня. Мне не оставалось ничего, кроме как, в свою очередь, перевести стрелки на своего столичного хозяина. Благо, Эшли не стала играть героя, но выкрутился крайне деликатно. «Я за драку!»